Анна ощутила странное равнодушие. Казалось бы, сейчас произойдет событие, которого она долго ждала, к которому готовилась. И что? Пустота. «Да возьмите же себя в руки», — уже строго сказала Марина Петровна. «В руки», — бездумно повторила Анна. «Позже она запишет в дневнике». «Я знаю по себе, что такое эмоциональное выгорание. Так мой организм защищается. От чего? Потому что устал реагировать на негативные воздействия, устал от психотравм. А ведь общественно полезная деятельность – тоже психотравма. Если слишком долго жить на одних эмоциях, может статься, что их у тебя совсем не будет. Никаких. Я даже нашла в интернете выражение «эмоциональная пустыня». Кажется, некоторые живут в такой пустыне всю жизнь. Господи, неужели это и моя участь?» Виталий Семенович стоял рядом с Манфредом и каким-то седовласом с приятной улыбкой. Ленточку перерезали под бурные и, как показалось Анне, искренние аплодисменты. Она медленно шла мимо фотографии. На нее смотрели худощавые улыбающиеся лица, и это тоже война. Вернее, редкие минуты счастья между болью и горем. Анна вдруг поняла, что ей стыдно за себя, за свое одиночество и бесконечное недовольство всем на свете, и в первую очередь самой собой. «Даже сейчас я думаю о себе, эти люди на снимках думали о чем-то для всех важном. Кто-то старался выжить, кто-то боролся, а я просто трусиха. Боюсь остаться одна, отказаться от комфортных условий, снова очутиться в коммунальной квартире с общим вонючим сортиром, признаться себе в собственной несостоятельности. Вот и все, несостоявшаяся актриса, несостоявшаяся мать». Она остановилась у небольшого снимка с оторванным краем. Большая семья, муж, жена, четверо детей, младенец у матери на руках. Красивая пани. Она обернулась и увидела седовласого мужчину с четко очерченным подбородком и маленькими колючими глазами. Несколько минут назад он перерезал ленточку. «Добрый вечер, пан Водославский», — вежливо склонил он голову. «Анна», — тихо произнесла она, — «вы из Польши?» «Да, из Варшавы. Вот мы тоже привезли снимки из нашего архива. Да, это фотография, моя история, часть моей семейной истории, недавно обретенной, понимаете?» «Пока нет», — Анна улыбнулась, — «но это поправимо. Иногда историю лучше рассказывать с конца, чтобы потом добраться до начала». «У нас, кажется, достаточно времени?» — она смотрела на него с интересом. «Да, вы правы. Лет 5 назад раздался звонок от адвоката, мол, есть важное наследственное дело. Моя мама наотрез отказалась идти, сказала, незачем время терять, нет у нас богатых родственников. А я пошел, документы взял своей матери, а когда вернулся домой, сначала даже ничего не мог рассказать. И дело вовсе не в сумме денег, солидной сумме, которая оказалась маминым наследством, а в небольшом альбоме со старыми фотографиями и письмами в жестяной коробке из-под датского печенья». Он помолчал, задумавшись. «У моей бабушки была сестра, точнее всего их было 3 сестры и 1 брат — Барбара, Эва, Мария и Марцин. В начале 20-х годов Барбара и Эва уехали с отцом в маленький городок во Франции, а годовалая Мария и 3-летний Марцин остались с матерью в Польше. Почему так получилось, сейчас уже не узнаешь. Возможно, родители просто поссорились, а может и расстались. Мария росла болезненным, рахитичным ребенком, а Марцин очень скоро умер от дифтерита. Через 50 лет Мария стала моей бабушкой. О своих сестрах и отца она много лет ничего не знала, но свечки на всякий случай ставила всегда за здравие. Когда Барбара и Эва подросли, они поехали учиться в Париж. Эва начала учебу в университете, но очень скоро все забросила и записалась в скандально известную театральную школу. Правда, актриса из нее не получилась, и она вернулась к отцу. Он работал учителем классических языков в местной школе, а Барбара преподавала девочкам гимнастику и русский язык. В 1939-м началась Вторая мировая война, а в 1940-м один молодой человек, выросший в благопристойной немецкой семье на юге Германии, стал солдатом гитлеровской армии. Через 3 года его тяжело ранило на Восточном фронте. Осколок разворотил живот. Надсаживаясь от крика, он заправлял синеватые петли кишечника обратно. Наконец, сознание милосердно покинуло его. Однополчанин вытащил раненого с поля боя, и через час его прооперировал военный хирург. Операция прошла удачно, но лечение в госпитале предстояло долгое, включая реабилитацию. Через 1/2 года молодого человека отправили на Западный фронт во Францию. Именно тогда он начал искать пути к спасению и бегству. Немецкая исполнительность и готовность подчиняться приказам уступили место отчетливому пониманию ужаса происходящего. Судьба оказалась к нему благосклонной, и после одной из перестрелок он завладел документами убитого француза Анри Роше. Дезертировал, долго пробирался через Францию, в Италии каким-то чудом сел на пароход, битком набитый беженцами, и прибыл в Ванкувер. Никто не подозревал, через что ему пришлось пройти. В Канаде он устроился работать помощником повара в русском ресторане, там и познакомился в 46-м с Барбарой Войцеховской. Ее сестра Эва и отец погибли в Освенциме. Сама она в 42-м вместе с подругой бежала от нацистов в Англию, а оттуда в 44-м перебралась в Канаду. Работала в библиотеке, жила в маленькой квартирке с видом на океан, любила читать и кататься на велосипеде. Они поженились. Через год родился мальчик, получивший имя Аарон в честь деда, погибшего в Освенциме. Родители Аарона были не слишком общительны, к новым знакомствам не стремились, заполняли жизнь работой. В начале 50-х открыли собственный ресторан, тоже русский. Дело процветало. Барбара оказалась прекрасной кулинаркой. К началу 70-х у семьи Роше было уже 3 ресторана. А у детей больше не было. Аарон узнал правду об отце только после его смерти. Когда разошлись немногие, собравшиеся на аккуратном маленьком кладбище, и он посадил мать в автомобиль. Она рассказала, глядя в пустоту, кем на самом деле был ее муж, и назвала его настоящее немецкое имя. «Как такое могло случиться?» — тихо спросила Анна. «И что связало этих людей, жертву и палача?» «Не знаю», — ответил пан Водославский. «Не знаю. Может, любовь?» Аарон не женился, жил холостяком, управлял ресторанами, удвоив их количество. Похоронил мать и решил найти ее родственников в Польше. Мария после войны вышла замуж, у нее родилась девочка. Мария назвала ее в честь своей сестры, Барбарой. «Это ваша мама догадалась, Анна?» «Да». Мама горько плакала, сжимая в руках старые черно-белые фотографии, приехавшие к ней через 2 океана и 5 десятилетий. И слезы капали на крышку коробки из-под датского печенья, где розовощекие мальчики и девочки катались на коньках и санках.